«Посмотрим», – бурчит он, отводя глаза. «Вот и хорошо, а то ведь был такой неприятный момент, после доклада военными о многочисленных подлогах Челомея в отчетах по испытаниям ракет Сталин объявил его обманщиком, и ОКП-51 с опытным заводом были переданы в ОКП-155 для продолжения работ по крылатым ракетам. В этой истории неприятность с крылатыми ракетами удалось обойти, так как они хорошо себя проявили в войне с Японией, но в варианте с реактивными самолетами все могло повториться с гораздо худшими последствиями. Надеюсь, поводов для волнений подобного рода станет гораздо меньше и Владимира Николаевича не запишут в прожектеры. Проект мощной корабельной ракеты с собственной системой наведения я предоставил на обсуждение 12 декабря, и Челоми, как и обещал, устроил его обсуждение у себя в кабинете. ХМ, вот теперь сразу стало видно, что без ученого совета процедура принятия решений резко упростилась. Да, объяснять, почему нужно делать так, а не иначе, приходится гораздо дольше, но зато, здесь нет поверхностных суждений вроде тех, что никто так не делает, и присутствующие при защите проекта специалисты знакомы с проблемами неповерхностно. Поэтому обсуждение длилось не один день и вылилось еще в целую серию проектов по ракетам наземного базирования, установленных в стартовые защищенные контейнеры. Это они подхватили свою же идею, к которой пришили на 5 лет позднее. Выдержавший обсуждение проект был отправлен для включения в план ОКП на 1946 год в НКП Хруничеву, но по-моему там было не до него, шло преобразование наркомата в министерство. Я даже не дал себе труда подумать, в чем будет разница между наркоматами и министерствами, структура управления осталась той же, люди те же, зачем это все надо было делать. Вот и хорошо, а то как раз наступило время сдачи сессии. Преподавателей удалось удивить, не ожидали они среди заочников встретить столь подготовленного студента, у них все было просто, либо к ним на заочное отделение поступали учиться уже практически готовые специалисты из различных КБ, которые уже имели одно высшее образование, либо это был начальствующий состав, которому образование было нужно для подтверждения занимаемой должности. Тех, кто начинал учиться с самого начала, было мало, и успеваемостью они не блистали. И тут мои знания, вернее знания вычислителя, для преподавательского состава стали приятным исключением. Вот и настал второй Новый год в Москве, на этот раз мы его встречаем в отдельной двухкомнатной квартире. И главный командующий здесь пока его величество Михаил, в этой квартире все подчинено удовлетворению его потребностей, чуть что не так, и трубный голос извещает всех, что пора уделить внимание его персоне. Тут надо сказать, что Катерине пришлось туго с рождением первенца, все дело в том, что с 8 июля 1944 года указом Президиума Верховного Совета СССР отпуск по беременности и родам работницам и женщинам-служащим составил 77 календарных дней, 35 дней до родов и 42 дня после. Но не подумайте, что до этого условия были лучше, как раз нет, с 1939 года отпуск по беременности и родам составлял 35 дней до родов и 28 дней после родов, что вообще ни в какие ворота не лезло. Так что пришлось нам нанимать няньку, без нее никак не получалось, так как в ясли при заводе принимали грудничков только с 6 месяцев, и то это считалось очень рано, в других детских учреждениях вообще разговор шел о 9 месяцах. Если сидеть без работы было не в мочь, то приходилось выкручиваться, садить с детьми бабушек, а потом постоянно отпрашиваться, чтобы покормить своего ребенка. Конечно, моей зарплаты хватало с избытком, чтобы содержать семью, но Катя боялась потерять работу, ведь в эти времена нельзя было взять отпуск без сохранения зарплаты. Только к Новому году ей стало немного полегче. К большому огорчению, с окончанием войны, количество праздничных дней не изменилось, и день 31 декабря 1945 года по-прежнему был рабочим. А вот 30-е число попало на воскресенье, так что празднование Нового года мы решили устроить именно в этот день, проводить, так сказать, старый год. А что для праздника надо? Правильно, нужен хороший новогодний стол, с наличием салата оливье, мятой картошки и жареной курочки. С мандаринами Новый год пока в СССР не ассоциируется, хотя и писали в газетах, что «Красный Октябрь» выпустил 300 тысяч гостинцев, в Москву завезли 75 тысяч елок и 110 вагонов мандаринов. Но что-то я не видел в свободной продаже мандаринов, видимо они на детские подарки пошли. «Оливье, это что-то французское?» – спрашивает меня Катерина. «Ага, французская, только с русским уклоном, смеюсь в ответ, я как раз коммерческой колбасы для него купил. Ты не только колбасы, как я смотрю, купил, кивает она на мой портфель, который служит мне хозяйственной сумкой, там звякает что-то. Ну да, звякает, это там же я прикупил бутылку вина, рафинированного подсолнечного масла и уксуса, для изготовления еще одного ингредиента, майонеза. Ладно, ставь картошку и морковь отвариваться, а я пока майонезом займусь, отмахиваюсь я от лишних вопросов и тут же получаю новые. Майонез, сам, рецепт тоже от французов взял, конечно, киваю в ответ, доставая литровую банку, по этим временам дефицит, между прочим, у нас сегодня будет французская кухня. Правда, оливье у нас получится не совсем советский, зеленого консервированного горошка я не нашел, но продавцы говорили, что в продаже таковой бывает. Черт его знает, может и врут, ни разу его в магазинах не видел. Рецепт домашнего майонеза очень простой, 2 сырых яичных желтка, пол чайной ложки соли, пол чайной ложки сахара, пол чайной ложки уксуса и 150 мл растительного масла. Все это тщательно взбиваем и готово. Хм, не удержалась Катерина попробовать получившийся соус, а выглядит совсем не так, желтизны больше. Пыш, прикрываю рукой французский продукт от дальнейших посягательств, майонез просто так не едят. Он только как соус в салатах используется. Ага, я только попробовать, продолжает она тянуться ложечкой к банке. Ты уже пробовала. Безжалостно закрываю банку крышкой. Жадина, припечатывает она меня, для родной жены пожалел. Ты же горчицу просто так не пробуешь. Привожу убойный аргумент. С майонезом также. Все равно жадина. Продолжает она настаивать на своих выводах. Тогда следи за овощами, я Мишку пошла кормить. Вот и ладненько, а то двое поваров на одной кухне никак не уживутся. Что сказать, новогодний ужин удался на славу, оливье было распробовано, рецепт записан, думаю, скоро он появится на столах москвичей на десяток лет раньше. Лично мне известно, что это не оригинальный рецепт салата, который изобрел в 1860-е годы повар-француз Люсьен Оливье, московский ресторатор. Тот рецепт так и не получил распространения и был забыт. Потом рецепт был восстановлен в 1904 году по памяти одного из гурманов и снова забыт после революции. К нам в СССР он вернулся уже под другой рецептурой во время Всемирного фестиваля молодежи и студентов в 1957 году и уже после этого занял свое законное место в качестве праздничного блюда на столах советских людей. Что касается вина, которое я купил за 1500 рублей, то оно оказалось так себе, хоть и имело отношение к Грузии. Я даже запоминать тот комбинат, где оно было произведено, не стал. Незачем, больше я на такую липу не поддамся, лучше тогда самому настойки делать. Тем более, что рецептов у меня с советских времен воз и маленькая тележка. А 31-го мы тоже хлопнули по рюмашке, негоже без встречи Нового года спать ложиться, завтра рабочий день, плохо это, скорее бы новое постановление вышло о том, чтобы сделать 1 января днем праздника, а то люди кроме работы ничего не видят. Это особенно нашего завода касается, постоянная гонка, только и слышно о новых обязательствах по перевыполнению плана. Пора кончать с этой штурмовщиной, а то ракетная отрасль весьма специфическая, здесь торопливость всегда дорого обходится, сколько коллективов на одну ракету работает, а из-за одной недомысленной мысли или бракованной детали весь труд на смарку. И это еще нам предстоит пройти. Сложность изделий возрастает в арифметической прогрессии, а я один, если сейчас мне удается еще самому контролировать наиболее важные узлы, то в будущем такой контроль будет невозможен. Так что придется мне доносить эту мысль до всех, штурмовщина самый опасный враг ракетной отрасли. Глава 14. Наш острый взгляд пронзает каждый атом. Да уж, криминал в Москве в послевоенные годы зашкаливает, и это даже с учетом того, в каком районе мы живем. Казалось бы, рабочий поселок 51 ГОЗавода должен находиться под круглосуточной охраной, а нет, хорошая охрана только на территории завода, а то, что находится за хорошо защищаемым периметром, никого не интересует. Странно это, ведь в первую очередь надо защищать не само производство, а людей, которые творят секретную технику. Этим вечером шел я с работы уставший и уже когда подходил к своему кварталу, услышал отчаянный призыв о помощи. Конечно же, я с дуру не полез в укромное место между домами, дураков нет вслепую лезть в ловушку, поэтому достал свисток, который у меня как раз и был нужен для таких случаев, и разразился громкой трелью, призывая патруль. Да, патруль, но не военный, а милицейский. Несмотря на то, что война закончилась больше года назад, криминальная обстановка в городе только обострилась, появились банды, которые были хорошо вооружены и которые умели применять оружие и, главное, готовы были убивать. Топота ног, который обычно следовал за громкой трелью, я не услышал, бандиты просто ушли, и это сразу определил, оперативно прибывший на место ЧП, милицейский патруль. «Ловушка это, для отзывчивых граждан», — сообщил мне сержант. «Выбирается жертва, потом сообщница зовет на помощь, а когда человек идет на зов, тут его и берут в ножи. И много таких случаев, мрачнею я. 6 за прошлую неделю, и это только те, о которых нам известно», пожал плечами начальник патруля, и при этом кивнул на место, которое подсвечивал с помощью аккумуляторного шахтерского фонаря. Ждали, видимо, долго, успели по несколько папирос выкурить. Ну да, на снегу отчетливо виднелась вытоптанная сапогами в снегу площадка, усеянная окурками, и при этом женские следы были еле видны. Аккуратно дама себя вела. Вот ведь сволочи, решили на сознательности людей свой бизнес строить. Пора мне к свистку фонарик добавлять, а то ведь не ровен час и сам в подобную ситуацию встрянешь. И это зимой, а что же тогда летом будет? А впрочем, летом ночи короткие, темнеет поздно, поэтому улов у банды будет в этом плане небольшой. Домой пришел уже поздно и очень задумчивый, поэтому только сообщил о неудавшейся провокации со стороны бандитов и строго-настрого запретил домашним шляться по темноте в городе, даже если в этом возникла потребность. Сейчас улицы Москвы, особенно на периферии, освещаются плохо, укромных мест, где можно устроить засаду, хватает, а у них даже фонариков нет, так как в эти времена промышленность еще не успела перестроиться на нужды населения, и батарейки большой дефицит. Кстати, насчет фонарей, я понимаю, что все большие распространения на производствах получают иркутские автогенераторные осветительные лампы, как имеющие большую светоотдачу, и даже уже строится третий завод по их производству. Но остались проблемы с лампами малой мощности, к примеру, карманные фонари или индикация приборов оказались совершенно не охвачены, и там по-прежнему применяются лампы накаливания. Непорядок. Надо этот вопрос решать, а то так и будем до появления светодиодов лишние амперы на тепло переводить. И с аккумуляторами что-то делать надо. Ракетная отрасль нуждается в надежных емких источниках энергии, а современные разработки никак для этого не подходят. Если ничего не делать, придется использовать серебряно-цинковые аккумуляторы, а там есть свои сложности, проблемы с длительностью хранения в активном состоянии. Хм, а не замутить ли мне лет на 30 раньше литий-ионные аккумуляторы? Правда, они, несмотря на цену лития в 4 раза дешевле серебра, будут ничуть не намного дешевле серебряно-цинковых, но все же по емкости и длительности хранения заряда это будет большой прогресс. Где там моя железяка? Пора ей вопросы задавать. Оказывается, была в моем времени такая разработка, как натрий-ионный аккумулятор, и он по своим характеристикам ничуть не уступал литий-ионному, а по некоторым даже превосходил. Особенно это касалось эффекта потери емкости от количества зарядов-разрядов. Вот как, а почему тогда в мое время альтернативы литий-ионным аккумуляторам не видели? Этот вопрос я и задал вычислителю и получил ответ, что вся проблема в технологии построения сепараторов и катодов. Как раз к тому времени, как мне посчастливилось попасть сюда, основные проблемы технологии были решены, и железяка решила, что не будет большой беды, если эта технология будет доступна и в этом времени. Ну, раз такое дело, то обязательно отпишусь в нашу аккумуляторную лабораторию, пусть там займутся этим перспективным источником энергии, а заодно и топливными элементами, которые тоже будут не лишними. Что это? Смотрел на описание технологии производства натрий-ионных аккумуляторов заведующего лабораторией. Что еще за натриевые аккумуляторы? Наверное, вы хотели написать источники тока на основе гидроксида натрия? Нет, это именно натриевые аккумуляторы. Отвечаю на возмущенное пыхтение заведующего. Они будут способны выдержать до 2000 циклов заряда-разряда без существенной потери емкости. И им будет не страшно долго находиться в режиме глубокого разряда. Ерунда. Такого не может быть. Тут же задирает он нос. Давайте каждый будет заниматься тем делом, которое ему поручено. У нас просто нет времени заниматься вашими фантазиями. Вы думаете, меня удивила его реакция? Как бы не так, нормальная реакция любого руководителя, когда он считает, что вмешательство дилетантов в его работу недопустимо. Ведь его лаборатория занимается изготовлением этих аккумуляторов уже больше года, а тут приходит какой-то начальник конструкторского отдела и начинает талдычить, что есть технология создания аккумуляторов, которые по своим характеристикам превосходят все то, что было создано до сих пор. Причем есть описание только технологии, без серьезной научной работы, предшествующей ее созданию. Бред же, да и описание производства сепараторов, шаманство с большой буквы, это же надо, формировать слои сепараторов в специальной печи. Причем здесь послойное осаждение копоти, какое значение получившаяся пленка может иметь в процессе протекания химических реакций. И все-таки он согласился на работы, и виной тому был азарт, не удержался от спора Владимир Геннадьевич или это у него ретивое взыграло, решил ткнуть дилетанта мордой в грязь. А вот и не получилось, уже через полмесяца изготовленный в его лаборатории экспериментальный образец демонстрировал все те характеристики, которые были заявлены в описании. ХМ, непонятно, сокрушался Завлаб, глядя на вопреки всему работающий аккумулятор, химия процесса вроде бы ясна, но почему реакция не происходит самопроизвольно? А хрен его знает, картинно пожимаю плечами, наверное, мембрана не дает. Владимир Геннадьевич долго смотри на меня, а потом кивает. Да, я думал, что эта мембрана здесь играет роль обычного сепаратора, но видимо ее назначение в другом. Так откуда такая технология, и что я ему отвечу? Только то, что она мне приснилась. А вам не приснилось еще чего-нибудь подобного? Тут же следует вопрос. Приснилось, киваю я, но там изготовление катализатора довольно-таки сложное, режимы нужно выдерживать. Сложно делать, и полумесяцем не обойдемся. Раз катализатор, то что-то из органической химии, делает вывод Завлаб. Ага, подтверждаю его выводы, топливный элемент, работающий на метаноле. Топливный элемент, на секунду задумывается он. Читал статьи про возможность его создания еще в 41-м году, но кроме научного интереса в них ничего не было. Также мне известно, что наиболее активно ими занимались в Англии. Вот именно, я делаю загадочное выражение лица, а вы требуете, чтобы я расписал вам всю подноготную открытие. По-моему, в данном случае описание технологии изготовления вполне достаточно. Если только под этим углом рассматривать эти технологии, вяло кивает Владимир Геннадьевич, но никто не мешает нам заняться этой работой всерьез. Не мешает, соглашаюсь с ним, и тут же делаю предупреждение, однако в этом случае, тема может уплыть от вас в профильный институт, поэтому придется все это держать в секрете. Это понятно, машет он рукой, здесь об этом лишний раз напоминать не надо. Вот и замечательно, теперь сами изобретения будут держаться в тайне и не скоро найдут освещение в научной среде, а там либо осел сдохнет, либо шах помрет. Что касается лампочек для фонариков, то тут моя железяка взбрыкнула. Оказывается, запустить автогенераторную лампочку на 3,5 вольтах невозможно. Вернее, возможно, но потреблять она в этом случае будет больше, чем лампа накаливания. Тут уж никуда не денешься, придется ждать полупроводниковой технологии, только в этом случае можно будет протолкнуть светодиод. Но когда это еще будет? Хотя, при таких аккумуляторах это не принципиально, зато будет решен вопрос с шахтерскими фонарями, а то помнится, жаловался милицейский сержант, что у фонаря аккумуляторы заряд долго не держат. Кстати, производство натрий-ионных аккумуляторов в СССР наладили относительно быстро, пары лет не прошло, как их всюду стали широко использовать. Единственное, в чем была проблема, первое время они населению были недоступны, все-таки технология производства мембран оказалась довольно-таки сложна и, следовательно, относительно дорога. А вот что меня порадовало, так это то, что на Запад технология этих аккумуляторов так и не утекла, поэтому ни западные страны, ни США не смогли добиться коммерческих успехов на этом фронте, им оказалось дешевле покупать аккумуляторы в СССР, чем производить самим. Однако, работы в этом направлении там шли полным ходом, мало ли чего они нам говорили, и где-то к 1953 году они впервые запустили завод по производству этих действительно нужных изделий. Что касается топливных элементов, то тут большого отрыва от Запада в технологии не наблюдалось. Да, их топливные элементы, в отличие от наших, требовали наличия высоких температур и давления, но в конечном итоге, своего они добились и большинство задач, стоящих перед ними, были решены. Жаль, не удалось СССР хоть немного заработать на этом деле. А вот Завлаб, который Владимир Геннадьевич, перевелся из нашей лаборатории в профильный институт и серьезно занялся работой по разработке топливных элементов, основанных на другом принципе работы. Однако особой славы на данном поприще не снискал. Все-таки технология, выданная моей железякой, оказалась в данном случае лучшей. И да, премию мы с ним все-таки отхватили от министерства в размере 5 окладов, но за технологию производства мембраны катализатора, ибо все химики дружно заявили, что кроме этих двух технологий остальное широко известно. Меня эти эксперты жутко повеселили. Что известна химическая реакция? Ну да, она известна, а вот то, как ее заставить работать, нет. Надо было предложить им что-нибудь сделать на основе известных химических реакций, может быть, тогда немного умерили бы свой снобизм. А вообще, чего это вдруг я взъелся? Начинает психика меняться, не свои заслуги себе приписываю. Вот чего я опасался последнее время. Обидно мне, понимаешь, как же, недостаточно оценили не мои труды. Ну уж нет, свое я нужно засунуть куда подальше и не вспоминать о нем. И что показали испытания? Спрашиваю я, кивая на прибор, весу в котором 4 килограмма. По стендовым испытаниям судить бесполезно, начал отвечать Саркин, а вот при испытании на самолете курсовая разница за полчаса составила доли процента, это на 300 километров расхождение всего 50 метров. По дальности судить не берусь, тут сложные расчеты требуются, но если судить по графику ускорений на самописце, то примерно та же картина. Понятно, киваю я, еще бы, настроение сразу повысилось. Теперь осталось присобачить к этому прибору аналоговый расчетчик и все, инерциальная система навигации готова. Кстати, схема аналогового расчетчика уже почти готова и делать его будут в нашей электротехнической лаборатории. Там все получится очень просто. Один каскад будет отвечать за определение величины ускорения, а другой за расчеты сохранения данных по скорости. За вычисление пройденного пути будет отвечать третий каскад, и все это имеет выход на самописцы, которые будут нужны в момент отладки прибора. Но это еще не все, эта помесь гироскопа и инерциальной системы все-таки чувствительна к тряске, а на наших ракетах этой тряски полно, следовательно, нужна платформа, которая сгладит эту тряску до приемлемых величин. А вообще, мы и так уже по системам управления впереди на десяток лет, вот только с размерами и весом не вписываемся, пока выпуск миниатюрных ламп еще только отлаживается по нашему заказу во Фрязино. Обещают запустить линию производства к концу 46-го года, уж не знаю, как-то слишком фантастично их планы выглядят, не вынудили ли их взять на себя такие обязательства, ради улучшения показателей. Плохо, если это так, ведь от них зависят и наши планы, хотя, вряд ли нам это повредит, прототип управляющей системы будет работать, только места для взрывчатки меньше останется. И да, миниатюрные стержневые лампы не только для системы управления тяжелыми ракетами понадобятся, с корабельными ракетами та же проблема на начальном этапе, только там нет времени на стенде маршрут отрабатывать, там нужно предусмотреть ввод данных с системы пуска. Вот это я вам скажу засада, до цифровых систем управления минимум 30 лет, а тут еще требуется придумать, как координаты в аналоговую систему удаленно загнать. И также надо прилепить туда систему выбора цели, а это уже точно середина 80-х. Но пока это время не настало, поэтому первое время выбор цели будет осуществляться по подсветке локатора. Чем больше сигнал, тем больше корабль. Эх, жизнь моя жестянка, теперь на первое место выходит не сама ракета, а ее электронная начинка, и этому придется уделять каждый раз все больше внимания. Тут по результатам испытаний вашей системы наведения принято решение подготовить проект авиационной навигационной системы, вдруг заявляет мне Виктор Менделевич. Так, а я-то тут при чем? В недоумении пожимаю плечами. Проект ваш, вам его и реализовывать. Кто я такой, чтобы возражать? Понимаете, тут есть одна проблема, мнется Саркин, для этого нужна информация по вашему расчетному устройству. Вот тебе и раз, удивляюсь я, разве вы не можете собственный разработать? Пробовали, но без серьезной теоретической проработки ничего не получается, признается он мне, а у вас, как мне стало известно, уже что-то в этом плане есть. Я внимательно вглядываюсь в лицо главного конструктора, откуда у него такие сведения и вдруг это провокация. Если спросить напрямую, то отбрешется, мол, просто решил взять на слабо, а оказывается попал в точку. Кто-то потихоньку сливает эту информацию, и этот кто-то вполне может являться кому-то родственником ВОК-122. Стоит ли поднимать хай, или спустить все это на тормозах. Ладно, на первый раз можно и простить, но на будущее нужно иметь в виду и дополнительно предупредить сотрудников нашей электротехнической лаборатории, что держание языка за зубами – это гарантия их благополучия. Сделайте запрос через министерство. Наконец принял я решение, раскрывать наши наработки без санкций сверху я не имею права, хоть мы и родственные структуры. Хорошо, соглашается он, обязательно это сделаю. Почему я неохотно делюсь нашими наработками? Да потому, что ракетный аналоговый вычислитель еще далек от совершенства, и существует он в сильно урезанном функциональном виде, передавать его другим без основательно проработанной теории, по меньшей мере, неумно. Короче, вреда будет больше, чем пользы, тут как раз тот момент, когда практика без теории слепа. Очень надеюсь, что в министерстве с этой передачей немного притормозят, а там и наши труды созреют. Гоняли и отлаживали систему полтора месяца, только в апреле закончили ее тестовые прогоны. Ну что сказать, мой вычислитель как всегда оказался на высоте, точность расчета координат самолета на расстоянии в 300 км с расчетчиком составила 40 метров по курсу и 60 по дальности. Насколько мне известно, даже для 2000-х это показатель. А вообще, ошибка накапливается не только от расстояния, но и еще и от времени работы прибора, на ракетных скоростях она должна быть значительно меньше. Ладно, летом опять предстоят испытания, в цехе уже в различной степени готовности стоит 8 ракет, по мере вывоза их на склад, будем производить запуск других изделий, все-таки не рассчитан цех на серийное производство. Да, а я оказался прав, помните, когда говорил Челомию, что от спецкомитета по развитию ракетной техники нам должно что-то обломиться. Так вот, обломилось, создание НИИ-88 и попытка засунуть нас в прокрустово ложе возвращающейся в СССР группы разработчиков ракетной техники из Германии, и сразу же в Москве стало тесно, а наши ОКТ-51 как-то все захотели поиметь, то есть прибрать к рукам все наши наработки. Только напряженный план по подготовке ракет к летним испытаниям, который они должны были взвалить на себя, удерживал их от этого. Ну и появилась новая служба заказчика, в виде начальника 4ГО управления ГУ, ракетного вооружения, генерал-майора инженерно-технической службы Андрея Илларионовича Соколова. Вот уж в своем отечестве пророка нет. Отношение к нашим разработкам сразу стало резко отрицательным, мол, чего могли придумать эти дилетанты, ведь их предыдущая разработка, наземные самолеты-бомбы, точностью не отличались. Кстати, у немцев с точностью были точно такие же проблемы. Результаты прошедших полигонных испытаний никого ни в чем не убедили, почему-то считалось, что они не показатель успешности создания тяжелой ракеты. ХМ, а ведь испытания серии немецких ракет были гораздо хуже, но это почему-то никого не волновало. Скорее всего, здесь вмешались личностные отношения к Челомию. Ну не может Владимир Николаевич удержаться и не поделиться с заказчиком своими прожектами. Понятно, что большинство его фантазий вовсе не фантазии, и в будущем это будет доказано, но всему свое время, нельзя вот так сразу вываливать идеи будущего. А еще, какую ошибку он допустил, так это пообещал выжать из нашей ракеты дальность в 500 километров. Вот как так можно, мы ведь договорились, что это будет нашим козырем, а он растрезвонил на всю округу. Ну и естественно многочисленные эксперты выдали заключение, что при существующем уровне развития ракетной техники это невозможно. Почему? Вот расчеты, величина удельного импульса, вес топлива и соответственно дальность не получается, а форма сопла для больших высот, а подборка топлива и добавка в азотную кислоту тетраоксида диазота, а повышение давления в камере сгорания на 40%, почему это осталось за кадром? Конечно же, Челами выложил эти сведения не просто так, видимо хотел убедить заказчика, что наши разработки перспективнее, но получилось только хуже, Соколов сразу заподозрил его в подлоге. И думаю, уже успел пожаловаться на нашу работу, это стало заметно, по отношению Хруничева к нашим нуждам, министерство переиграло планы по расширению нашей экспериментальной базы в пользу германцев. Подозреваю, что на полигоне тоже устроит нам козью морду, судить о точности будут одинаково, что на 300 километров, что на 500. Что ж, интересно будет посмотреть потом на их генеральские выражения лиц, когда мы впишемся в озвученные параметры. Хотя, вряд ли у кого-нибудь совесть проснется, на такие должности впечатлительные не пробиваются, просто затаятся до первой неудачи. Первый звонок надвигающихся проблем прозвучал уже в мае. «Завтра совещание в ГАУ», — сообщил мне Владимир Николаевич, — «там будет рассматриваться программа испытаний, твое присутствие на совещании обязательно». «Зачем?» — удивляюсь я. «Кто там будет прислушиваться к мнению начальника отдела?» «Сказал же, там будет обсуждаться программа испытаний», — мрачно уставился на меня Челами. «А ты у нас как бы ответственный за испытания. Не знаю, какие изменения хотят там внести, но именно это там и попытаются сделать. Так поздно пить боржоми, почки уже отвалились. Вносить изменения в программу накануне выезда на полигон никак нельзя». «Вот это им и скажешь», — кивнул главный конструктор, «а то мое мнение для них ничего не значит». «А мое, получается, значит?» Подпрыгиваю я от такой логики. «Меня никто даже спрашивать не будет, должностью не вышел». «Как раз вышел», — ухмыляется Челами. «Со вчерашнего дня ты назначен моим заместителем по ракетной технике». Новость оказалась неожиданной, и я узнаю об этом только сегодня. «А что ты хотел?» — хмыкает главный. «Вчера назначил, сегодня сообщил. Что тебя не устраивает?» «Так то и не устраивает, что с крутого берега да сразу в омут. Там же заказчики будут, от света генеральских звезд ничего не разглядишь. Не больно-то ты их боишься», — отмахнулся Владимир Николаевич. «Видел я, на равных с ними разговариваешь. Да и я рядом буду, если что поправлю». «Не», — мотаю головой, — «надо тогда сейчас договариваться. Спор между руководителем и его замом на совещании — это последнее дело». «Хорошо, давай». «Чего давай?» Непонимающе смотрю на начальство. «Ну, ты же сказал, что надо сейчас договариваться. Вот и давай договариваться». «Хорошо», — киваю я. «Есть хоть какие-то соображения, чего захочет включить в программу испытаний заказчик?» «А у них одна забота – мобильность и время стартовой готовности. Время подготовки к старту как раз и будет определяться по результатам испытаний». Сразу отвечаю на второй вопрос. «А мобильность – это уже следующая задача, и решать ее должны не мы, по крайней мере, в этом составе КБ. Вот видишь, а ты спрашиваешь, зачем ты там нужен?» С удовлетворением кивнул Челами. «Именно это я и хотел от тебя услышать». «Нет, это слишком просто, в отрицании кручу головой, там будет что-то еще, к примеру, что-то связанное с быстрой сменой целей». «Вполне возможно», — соглашается главный, «нам это как-нибудь может повредить?» «Нет, главное, чтобы координаты целей были известны за полчаса до старта, тогда мы успеем программатор настроить». «Еще испытание в ветреную погоду», — начинает фантазировать Владимир Николаевич. «Конечно, ветер будет относительно небольшой, но об идеальных условиях придется забыть». «Да, на конечном участке траектории, когда двигатель будет выключен, это может повлиять на точность, приходится согласиться мне, парусность пустой ракеты будет весьма значительной, но надеюсь, подруливающего механизма будет достаточно, чтобы компенсировать снос». «Погоди», — замирает он, — «какой еще подруливающий механизм?» «Вот значит как», — совсем заработался Владимир Николаевич, пропустил мимо ушей мое сообщение о том, что последняя система управления содержит инерциальные датчики, что открывает возможность управлять ракетой до последнего момента. То есть нашей ракете сильный ветер не страшен, если это, конечно, не ураган. Вот скажите, откуда взялась потребность материться? Нет, я и сам иногда не чураюсь крепкого словца, но не на совещании в ГАУ. Или эта война так на всех генералов повлияла, чуть что не так, так выдают соленые тирады, можно подумать, что без этого никак обойтись нельзя. Теперь я понимаю, зачем Челами меня сюда притащил, я был необходим ему на роль громоотвода. Мол, обматерят меня на совещании, сбросят напряжение и перейдут к нормальному общению. Ха, наивный, у наших генералов словарного запаса на всех с избытком хватит, так что досталось и мне, и ему, а заодно и королеву. Оказывается, он здесь уже главный конструктор. Ну ладно, ему понятно, за что досталось, у него сроки как всегда срывались, а мы-то тут при чем? Оказывается, при чем, раз немецкие ракеты не готовы к сроку испытаний, то почему бы не подвинуть сроки для тех, с кого эту готовность можно выбить? Это они так думали, и им казалось, что достаточно надавить на Владимира Николаевича, и тот согласится. Но тут нашла коса на камень, нам еще месяца не хватало, для доведения шести ракет до нормального состояния и так график был очень напряженным, а выставлять на полигонные испытания урезанное количество ракет нельзя. Все дело в том, что потом военные дружно забудут о перенесении сроков испытаний и будут требовать осуществления их в первоначальном виде, и штурмовщина с непредсказуемыми последствиями в этом случае неизбежна. Нам это надо? Конечно, нет. Думаю, и генералам это не надо, но они почему-то настаивают, и я догадываюсь почему. Ездит на том, кто везет, и очень расстраиваются, когда это не получается. Мне было видно, что Владимир Николаевич был морально раздавлен от такого к себе отношения со стороны генералов ГУ, и уже просто не знает, как и о чем с ними можно еще говорить. В связи с этим удивляла позиция министерства во главе с Хруничевым, который практически устранился от защиты своих интересов. «Я вижу, что товарищ Челами не хочет пойти нам навстречу», наконец сделал вывод генерал-майор Соколов, а ведь он совсем недавно расписывал тут новые технические данные своих ракет. Получается, прожектами заниматься гораздо легче, чем реальным делом. Думаю, упорство руководителя ОКТ-51 обязательно скажется на его дальнейшей работе. ХМ, а это уже интересно, досада досадой, но без поддержки сверху такие заявления начальник 4 ГОГлавка делать не будет. Если это действительно так, то получается немецкой группе все-таки удалось перетянуть одеяло на себя. Глупо. Это отбросит нашу страну на десяток лет назад. Хотя чего я ждал, ведь те, кто рулил в Германии, сейчас заняли высокие посты, и им не нужны местные кадры, которые без особого напряжения вытянули проект по тяжелым ракетам, ведь обязательно возникнет вопрос, чем они там занимались целый год. А может, все это происходит несознательно, свои кадры роднее, поэтому к другим относятся с предубеждением. А может, не все в коллективе ОКБ думают так, как главный конструктор, встрял один из генералов, присутствующий на совещании, не зря же он пришел сюда со своим сотрудником. Давайте спросим его, вдруг он не испугается трудностей, стоящих перед коллективом. Ох, ты, какой заход! Спрашивать мнение подчиненного в присутствии его руководителя без разрешения – это явная провокация. Ну и как в этом случае должен поступить этот руководитель? Стукнуть дверью? Угу, один раз стукнешь дверью, другой раз стукнут по крышке гроба, нынче хоть и не 37-й, но такое никакому руководителю не простят, он сразу с должностью распрощается. Поэтому, несмотря на двойственность ситуации, Владимир Николаевич был вынужден сделать вид, что не против ответа подчиненного. Ладно, можно и выступить, хотя после этого у меня появится немало недоброжелателей, и после кивка Челами я встал и открыл папку. При составлении плана по выпуску серии ракет мы учитывали наши производственные мощности, поэтому окончание работ планировалось к ноябрю 1946 года, и этот план был утвержден в министерстве. Однако, в феврале эти сроки были скорректированы на август, что привело к рассогласованию планов смежников и стоило нам больших трудов, чтобы добиться их выполнения в срок. При этом, для того чтобы мы сумели вписаться в новые сроки, нам обещали передать дополнительные производственные мощности, однако до сих пор этого сделано не было, что привело к значительной перегрузке производства. При этом я бросил взгляд на Хруничева, который делал вид, что внимательно изучает какой-то документ. Однако, несмотря на объективные трудности, коллектив ОКТ-51 готов выполнить все намеченные планами работы в срок. Чем обернется перенос сроков испытаний с середины августа на начало июля? Прежде всего тем, что смежники не успеют поставить нам необходимые комплекты оборудования в полном объеме, и у нас не останется времени на проведение стендовых испытаний системы управления, что с большой вероятностью скажется на удачных пусках изделий. То есть, по существу, мы отправим на полигонные испытания изделия прямо со стапеля. Вынужден напомнить, что стоимость каждой ракеты более 750 тысяч рублей, пуск ее тоже обходится недешево. Получается, что в случае неудачного пуска, мы будем терять около миллиона рублей. Поэтому желание выиграть месяц сейчас обернется проигрышем в будущем. Кто возьмет на себя такую ответственность? Вот так, пока здесь играли в сокращение сроков за счет заказчика, то есть в одни ворота, всем было интересно, а как дело коснулось денег и ответственности за выбор решения, то многим почему-то эта игра сразу разонравилась. Только Соколов еще по инерции проворчал, что Челами подобрал себе заместителя под стать. «Я же покосился на Королева». Мне была интересна его реакция, ведь он находится в точно таких же условиях, как и мы, но он сидел с каменным выражением лица, поэтому его реакция на происходящее осталась для меня загадкой. Понятно, он просто еще не знает, что последует за моей отповедью, но мне показалось, что он тоже не прочь отвязаться от диктата генералитета. А вот Хруничев был явно недоволен упоминанием о том, что не выполнил обещание спецкомитета по развитию ракетной техники. Подозреваю, что за это с него еще спросят. Также, кстати, как и с начальника 4-го управления ГУ за попытку устроить аврал на ровном месте. Уж очень не любит в верхах, когда кто-то пытается рулить отраслью через их голову. После того, как было объявлено об окончании заседания, мы с Владимиром Николаевичем постарались не задерживаться в этом рассаднике недоброжелателей и быстренько рванули на выход. Встречаться еще с кем-то из генералов не входило в наши планы. А что, наши ракеты действительно стоят больше 750 тысяч? Спросил меня Челами, когда мы добрались до машины. Вообще-то, точно затраты производства вычленить трудно, отвечаю я, но по финансовым документам это именно так. И это без учета затрат на строительство стенда и полигона, они по другому ведомству проходят. Однако, подозреваю, что после принятия их на вооружение, стоимость сильно не упадет. Пока заводы освоят производство новых изделий, немало времени уйдет. К тому же кто-то должен будет спроектировать и изготовить мобильные установки запуска. Кстати, надо напомнить Хруничеву, что без обещанного расширения нашей производственной базы, мы с противокорабельными ракетами к новому сроку никак не поспеем, там с контейнерами возни много. Все, с заказчиком теперь только ты контактировать будешь, принял решение главный, смотрю, у тебя это неплохо получается. А вообще, почему мы с ними должны вот так общаться? Задумываюсь над решением Челами, нам поставлена задача, сроки определены. Зачем нам контактировать с заказчиком? Добро бы надо было сроки перенести, ну или уточнить ТТХ, что часто бывает, а вот такие встречи нам зачем? А черт его знает, хмыкнул Владимир Николаевич, повелось так во время войны, КБ почти всегда сроки проваливали, вот заказчики и привыкли их подгонять. Значит, придется эту привычку ломать. Впредь будем обсуждать только программу полигонных испытаний. Вот ты это и попробуй изменить, хмыкнул главный, сумеешь, честь тебе и хвала, без вас все равно не обойдется, пожимаю плечами, наткнувшись на мою неуступчивость, они захотят надавить на вас, но сегодня же ты нашел аргументы, почему не найдешь их в следующий раз. Да, спустя неделю после этого памятного совещания в ГУ в Министерстве авиационной промышленности спохватились и выделили нам в Химках авиаремонтный завод под номером 456, насколько мне известно, именно на этом заводе Валентин Петрович Глушко осваивал производство ракетного двигателя РД-100 и передан он был под его работы с июля 1946 года. Это же что получается, поверили нам, даже немецкий проект подвинули куда-то в другое место. А чего тогда на совещании гнобили, и Хруничев на нас волком смотрел? Это может означать только одно, за нас вступились в спецкомитете. Да, и еще, завод передавался не просто так. Как есть, были выделены деньги на ремонт корпусов и оснащен он должен был быть немецким оборудованием, да не абы каким, а новеньким. Посмотрев список этого оборудования, я остался доволен, теперь мы сможем самостоятельно заниматься ракетными двигателями, а не прибегать к заказу их на других производствах, для которых мы бедные родственники. С этого дня я взял шефство над этим заводом, в будущем постараюсь сделать из него флагман ракетного двигателестроения, а пока, пользуясь подвернувшейся возможностью, я протолкнул пристройку к производству пары цехов, в которых будет происходить варка новых сплавов и многоступенчатая термообработка. Без новых материалов мы просто никуда не улетим. Хорошо бы еще и химиков под нас прогнуть, но это следующий этап, когда подойдет время межконтинентальных ракет. Естественно, за ремонтом цехов пришлось следить самому, а путь в Химки был не близкий, больше 30 километров по убитым временем дорогам. Немецкий трофейный «Опель-капитан», хоть и жаловался на судьбу, когда его переключали на первую передачу, но исправно вывозил нас из глубоких ям. Пусть по времени это выходило куда больше часа в одну сторону, но я старался навещать стройку как можно чаще, ведь за строителями глаз да глаз нужен, чуть отвернешься, и все сделают по-своему, джамшутов и равшанов во все времена хватало. А нам не надо по-своему, нам надо как должно быть. Вот и настало время полигонных испытаний наших ракет сегодня 20 августа 1946 года на полигоне где-то в окрестностях Сталинграда, но это было не село Капустин-Яр, как в моей истории. Полигон вообще организовали в чистом поле, а название ему дали очень простое — войсковая часть 15644. Кстати, непонятно, почему вдруг в ГАУ стремились нагнуть наши КБ и ускорить испытание ракет, ведь даже когда мы прибыли на полигон, там еще полным ходом шли строительные работы, а бункер, из которого мы должны были наблюдать за стартом изделий, не был оборудован перископом. Даже временной технической площадки не было, изделия должны были размещаться под открытым небом. Хорошо еще хоть стартовую площадку успели забетонировать, а то уж пришлось бы нам писать рапорт о неготовности полигона и опять вступать в конфронтацию с ГАУ. Впрочем, мы были готовы к различным неурядицам, поэтому привезли с собой и собственные армейские палатки и передвижные мастерские, ибо там, где начинается армия, заканчивается порядок. Вообще-то эта присказка касалась авиации, но в данном случае мы с полным правом применяли ее к армейцам. Наше размещение и прибытие техники, а нынче для этого потребовалось места куда больше, чем в прошлый раз, внесло дополнительную сумятицу в строительные работы, и в этих условиях крайними оказались части охраны, которые были призваны обеспечивать секретность намечавшегося мероприятия. Все дело в том, что 1946 году НКВД было упразднено и вместо него сформировано Министерство внутренних дел СССР, и теперь охрану секретной техники должны были осуществлять внутренние войска, а они в армейской среде никак не котировались, так как их считали годными только для конвоирования заключенных. Из своей истории я знаю, что дело это решилось спустя год, когда внутренние войска МВД, части оперативного назначения, были переподчинены Министерству государственной безопасности СССР. А пока ликвидация комиссариатов привела к вот такому падению престижа некогда грозных войск НКВД, и теперь каждый генерал, а в данном случае это был генерал-майор Вознюк, начальник полигона, ни в грош не ставил их требования. Дня не проходило без взаимных претензий и выяснения отношений между МВД и армейцами, иной раз даже доходило до предупредительной стрельбы. Все это хоть и веселило нас иногда, но жутко мешало работе. Шоу с противостоянием МВД и армейцев мы наблюдали дня три, а потом нам это надоело, и мы телеграфировали Соколову с просьбой навести порядок на подведомственной ему территории. Это мы так мелко отомстили ему за то совещание в ГАУ, ткнули его носом в собственные недоработки, мол, чего ты от нас требовал, если у самих еще конь не валялся. Надо сказать, что меры были приняты очень быстро. Откуда-то через два дня прибыла дополнительная часть, подчиняющаяся ГАУ, которая и взяла все охранные функции на себя. Вот тут-то и взвыли строители, ибо их сразу попросили с вещами на выход. Строительные работы они будут доделывать после того, как все испытания будут закончены. Ну что сказать про проведение полигонных испытаний. Дня три пришлось опять угробить на наведение порядка на стартовой площадке. По-моему, это уже превращается в визитную карточку ракетных полигонов. Бункер пришлось покинуть, несмотря на возражение начальника полигона, сидеть в полутьме, а освещение в этом защитном сооружении было еще далеко от завершения, мы не намеревались. Наблюдать за стартом пришлось из траншей, которые были вырыты неподалеку от бетонной коробки, так хоть видно, что происходит на стартовом столе. Рисковали, конечно, но вроде не так сильно, как во время испытания немецких ракет, с жидким кислородом риска гораздо больше. Первые два пуска прошли без происшествий, а вот на третьем произошло ЧП. Оператор-заправщик плохо закрепил рукав топливозаправщика, или там неисправен был замок, короче, шланг сорвало, и пока перекрывали подачу топлива, на старте было пролито где-то 300 литров керосина. А ведь это не совсем тот керосин, который продается для населения, в нем были растворены эфирные добавки, которые облегчали горение топлива, поэтому малейшая искра и прости-прощай. Конечно, потом выгнали виновников на старт с тряпками, и они пытались собрать вручную все то, что пролили. Естественно, больше половины успело испариться и впитаться в бетон, а старты пришлось отложить еще на два дня, так как надо было дожидаться, когда не будет ощущаться запаха паров эфиров. Уже во время первых запусков наши расчеты были подтверждены, максимальная дальность пуска составила 540 километров, поэтому мы сразу пересчитали количество топлива, нужное, чтобы достать до цели, находящейся на расстоянии в 300 километров. Иначе слишком большой там получался бада-бум, как с оснащенной взрывчаткой головной частью, пусть лучше все топливо сгорает в процессе разгона ракеты. Надо сказать, что произведенные нами ракеты оказались очень надежны, только одна не долетела до цели, надо будет еще разбираться, Почему это произошло? Останки ее нашли сразу в 130 километрах от пуска. Если судить по не так уж сильно обгоревшим обломкам, можно было прийти к выводу, что была нарушена герметичность бака с керосином. Точность новой инерционной системы управления тоже оказалась выше ожидаемого. Почти все ракеты попали в квадрат со стороной в 100 метров, то есть это считается стопроцентным попаданием в цель. Полностью всю программу отстреляли к 12 сентября, ну и напоследок, ахнули оставшимися 4 ракетами по цели на расстоянии в 500 километров. И тут система наведения показала себя во всей красе, на 3 изделиях добились стопроцентного попадания. Все, думаю, у Соколова не найдется возражений для принятия наших изделий на вооружение. Интересно, а как у них пойдет испытание немцев, насколько мне стало известно, для них стартовую площадку должны подготовить к 10 октября. Ох и плюется, наверное, Вознюк начальник полигона, подкузмили мы ему со своими испытаниями, почти месяц из графика строительных работ украли. Но тут уж сами виноваты, могли и раньше строительные работы начать. Хотя строители и так не стояли, пока их на полигон не пускали, они свой военный городок отстраивали. Встречали нас на производстве как победителей, даже митинг торжественный был организован по этому поводу, и парторг, зараза, целоваться полез. Вот чего я не понимаю и никогда не пойму, что за радость такая, тьфу, еле увернулся. Пришлось экспромтом произнести речь о том, что это победа всего коллектива ОКТ-51, ну и о заслугах партии, во главе которой стоит наш великий вождь товарищ Сталин, тоже не забыл сказать. Без этого ни одно торжество на производстве в этом времени обойтись не могло. Приторно, а приходится об этом говорить, и вовсе не потому, что пока в СССР процветает культ личности, а потому, что в большинстве своем люди искренне верят, что победили в тяжелейшей войне только благодаря личности Сталина и просто не понимают, если кто-то думает иначе. Закончился митинг хоровым пением, но непривычным интернационалом, а маршем авиаторов и на строчке. Наш острый взгляд пронзает каждый атом, я чуть не вздрогнул. Это же надо было получить привет из 20-х, уже тогда предвидели мощь атома. А ведь люди еще не догадываются, что стоят у истоков ракетно-ядерного щита, благодаря которому удалось предотвратить Третью мировую войну. Ну а у меня опять начинается гонка, настала пора испытывать стартовые пороховые ускорители и прямоточные двигатели, если работу ускорителей, или как мы их назвали стартовых ступеней, еще можно было проверить на стенде, то вот с прямоточными двигателями просто беда. Нет у нас пока еще аэродинамических труб со сверхзвуком, поэтому придется снимать характеристики двигателя только в реальном полете. Не скажу, что для нас это так уж критично, но опять же переводить изделия для отработки режима работы двигателя тоже не дело, поэтому пришлось изобретать небольшой стабилизирующий парашют с пороховым тормозным устройством, которые были призваны обеспечить мягкую посадку изделий после выработки топлива. И первый удачный испытательный полет болванки мы сумели провести 5 ноября. Не специально, просто так совпало. Кстати, к этому времени Челомею удалось узнать, как идет программа испытаний у Королева. Плохо идет, система управления у них была несколько сложнее, чем у нас, поэтому сбой преследовали на каждом шагу, то один датчик выходил из строя, то другой барахлил, то не контакты в связанных кабелях. Те неисправности, что могли устранить на месте, устраняли и ракеты летели, но в двух случаях ракета рухнула рядом со стартом, поднявшись всего на сотню метров вверх. Вот она цена торопливости, мало того, что Гауна Королева давил, так еще и наш удачный проект свою лепту внес. Интересно, а что получилось бы, если бы мы поддались давлению Соколова? А ничего бы не получилось, полигон бы еще не был готов, только нервы себе испортили бы. Глава 15. Танцуй, Россия и плачь, Европа. Не то, чтобы я забыл о неурожае 1946 года, но надеялся, что благодаря тому, что война закончилась на полгода раньше, его последствия будут не столь катастрофичны. Последствия и на самом деле оказались гораздо мягче, чем в той реальности. А все потому, что, во-первых, до неурожая был еще полноценный 1945 год, когда к весне страна успела подготовиться. Во-вторых, война с Японией позволила продлить продовольственный ленд-лиз, а в-третьих, СССР не оказывал продовольственной помощи Франции. Думаю, последнее произошло из-за того, что неожиданно французы взбрыкнули и предъявили нам претензии по проблеме немецких репараций. Оказывается, при проведении Ялтинской конференции были урегулированы вопросы получения репараций с Германии. СССР должен был получить на восстановление разрушений, вызванных войной, 10 миллиардов долларов. И Сталин согласился на это, прекрасно понимая, что СССР возьмет в натуральном выражении в десятки раз больше. Что и произошло, из поверженных стран вывозились все маломальски значимые предприятия, и это при том, что большинство немецких пленных были задействованы в качестве бесплатной рабочей силы на восстановлении городов. Естественно, все это составляло лишь небольшую часть тех потерь, которые страна понесла в результате фашистской агрессии, но французские дипломаты решили иначе, и это на некоторое время подпортило отношения между союзниками. Также была существенно урезана продовольственная помощь и некоторым братским странам. Это особенно касалось Румынии и Польши, а принятые меры по сохранению урожая позволили значительно снизить последствия неурожая, хотя и совсем без проблем не обошлось, кое-где, все же возникли перебои с хлебом. Удивительно, но все это не держалось в тайне, как всегда было принято в СССР. Наоборот, все данные публиковались на страницах центральных газет, что-то непонятное происходит в высших эшелонах власти. Обычно решение об оказании помощи союзникам держалось в глубокой тайне, так как народ слишком нервно относился к оказанию продовольственной помощи другим странам, когда самим, чего греха таить, приходилось голодать. Заявленную на 1947 года отмену карточек власти естественно отложили, так же как и ограничили ассортимент в коммерческих магазинах. Хлеб и мука снова исчезли с прилавков свободной торговли, и на рынке тоже стали жестко следить за тем, чтобы никто ими не торговал. А вот ограничения на торговлю картошкой и яблоками полностью сняли, и были опубликованы изменения к закону СССР от 1 сентября 1939 г., где налог брался только с продаж продукции огородов и садов. То есть, теперь, чтобы торговать на рынке, частник должен был получить соответствующую справку по месту жительства, предъявить продукцию, которую он решил реализовать, уплатить налог, и только после этого получал право торговать. Реализовал он свою продукцию полностью или частично, никого не интересовало, главное, чтобы налог был уплачен сполна. Казалось бы, подобные изменения в закон должны были значительно снизить накал продовольственной проблемы, но на деле все оказалось гораздо сложнее. Председатели колхозов и совхозов очень неохотно выдавали справки и пытались включить картофель, выращенный на приусадебных участках, в свои планы заготовок, то есть все опять на некоторое время застопорилось. Но тут на помощь селу пришли кооператоры, которым было дано право закупки сельскохозяйственной продукции по собственным расценкам напрямую у населения. Заметьте, не по государственным, а по собственным. С 1935 года потребительская кооперация утратила значение основной торгующей системы в стране и стала обслуживать только сельское население, но на короткое время ее пришлось снова реанимировать. Если взглянуть на произошедшее более пристально, то в этом можно было разглядеть спекуляцию, однако спекуляция эта находилась под жестким государственным контролем, так как кооперативы только формально были самостоятельны в этом вопросе. Такое впечатление, что советское правительство было вынуждено пойти на такой шаг, но признавать откат от государственной продовольственной политики не хотело, вот и нашли такой выход из положения. И такой шаг принес свои плоды. В 1947 году голода в СССР удалось избежать. Не обошлось и без перегибов, ибо натуру человеческую сразу не изменить. По стране прокатились аресты, связанные с хищением социалистической собственности. А что мы хотели? Появились живые деньги, а значит, обязательно появятся те, кто захочет их поиметь незаконным путем. И тут возник целый ряд нарушений закона, от председателей колхозов, до простых учетчиков, которые пытались реализовать колхозную продукцию как личную, списывая ее на потери. Тут уж незакон на трех колосках, тут все было гораздо серьезней. Одно время даже партийные органы на местах ходатайствовали об отмене потребкооперации, но ответ был примерно в том духе, что надо не отменять постановление, а совершенствовать учет колхозной продукции. И в конце концов, все эти проблемы мало сказались на работе нашего предприятия, ибо наши работники снабжались дополнительными пайками, не то, чтобы это было очень много, но позволяло семьям не голодать. Ну и деньги все-таки тоже в помощь. Тут в декабре 1946 года я увидел в магазине нашу стиральную машину, произведенную Алтайским вагоностроительным заводом, и знаете, как они ее назвали? АВС-46, ни ума, ни фантазии, не могли какое-нибудь звучное название придумать, к примеру, просто назвать Алтай. Впрочем, наверное, так следующую партию и назовут, а то как-то неудобно так стиралку называть. Этот агрегат я купил, хоть и пришлось мне выложить за него 1200 рублей, немалая сумма по этим временам, но что нам деньги в преддверии денежного обмена, все равно отчасти их придется избавляться. Знаю, что первая партия, как правило, имеет детские болезни, которые со временем исправляются, но справедливо и другое. Первые изделия делают точно по технологии, это гарантия их долгой службы. Нормальное качество у вагоностроителей получилось, машинка нигде не подтекала и током от нее не била, что очень важно в этом времени. Первое время в семье были настолько очарованы этой машинкой, что перестирали все, что только было возможно, и агрегат с честью выдержал издевательство над ним. Но тут возникла проблема другого рода, Глашка, все дело в том, что утюги этого времени были чугунные. Нет, угли в них не засыпали, просто их грели на примусах или печах, а потом некоторое время успевали гладить, пока они не остывали. Процедура эта была довольно-таки сложной. Чуть перегрел и ткань приобретает желтоватый цвет, ну а если разогрел недостаточно, значит, не прогладил. Как раз в 1946 году в продаже появились электрические утюги, но они не имели устройства регулировки температуры и по существу ничем не отличались от своих чугунных собратьев, поэтому нужен был немалый опыт работы с ними. А ведь ничего сложного в этом устройстве нет: биметаллическая пластина, контактная пара, и практически все, можно даже без подсветки обойтись. Тут главное выдерживать технологию, а то помню, как в прошлой реальности, в 70-х годах, много утюгов вышло из строя по причине плохо сделанных регуляторов температуры. Что ж, сказано сделано, подобрать материалы трудности не составило, сделать регулятор нагрева тоже. Единственное, что пришлось переделать в утюге, доработать форму подошвы, иначе некуда было привинчивать регулятор. Тут уж я решил, что не стоит проявлять скромность, и один утюг, который был закуплен лично мной в магазине, подвергся такой же модернизации. Надо же иметь представление, насколько удобнее стало им пользоваться. Естественно, не удержались и произвели на свет утюг будущего, в котором была и никелированная подошва, с каналами для подачи пара, и разбрызгиватель, и специальная устойчивая подставка. К сожалению, пока с термостойкими пластмассами дело обстояло не столь хорошо, как в будущем, поэтому пришлось делать некоторые детали из хромированного металла, но в целом утюг выглядел куда как привлекательнее своего собрата образца 1946 года.